Тема восьмая. Затруднения. Topic 8. Difficulties. У меня проблема. Вы не могли бы мне помочь? I have a problem. Could you help me? Мой чемодан не прибыл. My suitcase hasn't arrived. Я еду из Санкт-Петербурга. I've come from St. Petersburg. Вот мой билет. Here's my ticket. У вас есть новости по поводу моего чемодана? Do you have any news about my suitcase? Я не могу найти свою машину. I cannot find my car. Она была припаркована на Кливленд-стрит. It was parked in Cleveland Street. У меня украли сумочку с документами и деньгами. My bag with documents and money has been stolen. Я забыл в такси свою папку. I left my folder in the taxi. У меня болит голова. I have a headache. У меня высокая температура, я плохо себя чувствую. I have a fever, I feel ill. Я опоздал на поезд в 17:05 на Лондон. I missed the 5:05 p.m. train to London. Во сколько отправляется следующий? What time is the next train? Мне не удалось попасть на рейс EasyJet в Белфаст. I missed the EasyJet flight to Belfast. Есть ли места на ближайшие рейсы? Are there seats on the next flight? Во сколько? What time? Вы не могли бы вписать мое имя в лист ожидания? Could you put my name in the waiting list?